Звездная минута Сергея Попова. Тайком, как вор, выскользнул из дома и проник на камбуз. Побросал в мешок несколько буханок хлеба, кругов 10 копченой колбасы, несколько банок говяжьей тушенки, взвалил мешок на плечи и вышел. Оглянулся тихо. Спит мирный, только окна радиостанции светятся. Мороз градусов под 30, но без ветра. Уже хорошо. Согнувшись в три погибели, побрел к мысу Мабус. На цыпочках прокрался мимо дизельной электростанции и беспрепятственно добрался до гаража. Снова по-воровски оглянулся. Никого. Зажег свет. Внимательно осмотрел вездеход Макарова. Бак полный, траки в порядке, ящик с запасными частями, портативная газовая печурка на месте. Сунул вкрытый брезентом кузов мешок с продуктами, канистры с бензином, закрепил их веревкой. Ударил себя по лбу. Забыл сигареты. Вернулся, взял два блока шипки. Прихватил на камбузе двухлитровый термос с кофе. Кажется, все. Хорошенько прогрел вездеход. На дизельной электростанции гул такой, что никто не услышит. Сел в кабину и помчался по Мирному. Увидел, как из дома начальника выскочил дежурный, весело заорал ему «Гудбай!» и включил третью передачу. Вездеход рванул во тьму по колее, проложенной к 7-му километру. Круто повернул налево у сопки радио и у памятника Анатолию Щеглову. Вышел напрямую. Попов привычно снял шапку неподалеку от этого места. Провалился Щеглов в трещину. Или пан, или пропал. На 7-м километре колея кончилась. Попов сбросил газ, кивнул, как старый знакомый, установленный у склада вехи номер 1, знакомая веха, не раз целованная, когда возвращались с востока. Отсюда для походника начинается Антарктида. Пройдешь еще 199 вех и упрешься в ворота. Вывози, лошадка, назад ходу нет. Сколько сможешь, столько и вези. Дотянешь до поезда — спасибо. Не дотянешь — поставит памятник, как Толя. Хотя вряд ли поставит дезертиру и злостному нарушителю производственной дисциплины. Отпишут родителям с глубоким прискорбием и прикроют дело. Врешь, не прикроют. Долго не забудут человека по имени Сергей Попов. Кто еще рискнул рвануть на вездеходе к 100-му километру? Никто. Потому что смертельный риск на одинокой машине идти на купол. А второй нет, трактор это без кабин. А Сергей Попов, трус и дезертир, плюнул на инструкции и отправился на прогулку подышать свежим воздухом. Отворачивайтесь от Сереги, топчите его ногами. Нас по харьковчанкам разбросали, сунули пельмени в зубы нам, доброго пути нам пожелали и отправили ко всем чертям. Без спирта, пьяный, с песней гнал Попов вездеход по коридору. Знал он его, как свои 5 пальцев. В уме проходит с закрытыми глазами, от вехи до вехи. Сейчас будет небольшой подъем, за ним спуск, и снова подъемчик. Справа трещина до конца географии, вот она родимая. А мы мимо проскочим. Вот здесь совсем потихоньку, ползком. Рядом притаилась змея подколодная. А теперь вздохнуть с облегчением. Эх, было бы светло, 30 км/ч бы на этом отрезке. Скоро что-нибудь 8:20 покажется верхний краешек солнца. Если не заметет, конечно. А солнце плюс фары почти что день. Почувствовал зверский голод. Остановился, оторвал от круга кусок колбасы, проглотил и запил кофе. 2 литра кофе заменяют сутки сна, доказано медициной. А больше нам и не надо. За сутки мы обогнем земной шар вокруг экватора. Вездеход, взревев, пополз на крутой и длинный в сотни метров подъем, проклятый всеми походниками, самый тяжелый подъем на купол. По два тягача в одни сани впрягали, еле втаскивал наверх, к вехе, установленной на 26-м километре. Отцепляли сани и спускались за другими. Так называемая челночная операция имени Сизифа. Тягачи стонали и выли, 2-3 дня бывало, теряли на этом подъеме, а вездеход за полчаса проскочил. К 26-му километру высота купола достигла 750 метров. Дальше подъем шел пологий. Временами он чередовался с небольшими спусками, дополнительные ориентиры, очень выгодные для штурмана. Невесомый легкий в управлении вездеход так и напрашивался на максимальную скорость. Но хотя узкая полоска солнца обратила ночь в сумерки, Попов повел машину осторожнее, чем раньше. Лихорадочное возбуждение улеглось, и он даже упрекал себя за малооправданный риск, с каким гнал вездеход по столь опасным местам. Пройдя веху, двигался теперь чуть ли не шагом и ускорял ход лишь тогда, когда фары брали под прицел очередной ориентир. На номера вех Попову не было нужды смотреть. Та с башмаком на верхушке номер 56. Эта с развивающейся портянкой номер 60. А надписи на 67 и 70 дело рук Тошки. «Дом отдыха, вечный покой». И «Пойдешь направо, не забудь про завещание». Не машина «Ласточка» в солнечный день за 12 часов до ворот долетел бы. Но и 40 километров за 7 часов совсем даже неплохо. Вот что плохо, не выспался. Пол термоса кофе выдул, а все равно разморило. На 50-м километре нужно будет отдохнуть, размяться маленько. Стал вспоминать, что в торопях забыл предусмотреть. Спальный мешок не взял. Черт с ним. Уровень масла не проверил. Ну, с маслом должен быть порядок. Вездеход у Макарова всегда наготове. Каждый день воевода свои владения объезжает. Только не сегодня, конечно. Сегодня, небось, рвет и мечет, стружку снимает с дежурного. Эта мысль так понравилась Попову, что он во весь рот заулыбался довольный. «Одержим победу, к тебе я приеду на горячем боевом коне», — припомнилась песенка, которую, вернувшись с фронта, любил мурлыкать отец. «Возвращусь с батей и ребятами», тогда и суди Попова. Приказывай не посуду мыть, а хоть уборные чистить. В глаза тебе буду смеяться. Эх, и житуха начнется. Так хорошо было Попову сознавать, что кончились кошмары последних 2 месяцев. Так ликовала его душа при мысли о том, что на исходе суток он займет свое штурманское кресло в Харьковчанке. Что не просто петь захотелось, а орать во весь голос. Никогда еще человек не выходил один на один с ледяным куполом. Он, Попов, первый. Неслыханное, чудовищное самовольство, будут кричать. Не нужны нам такие авантюристы. И не надо, на коленях будете просить, сам больше к вам не пойду. Хоть дегтем характеристику пишите. Словом не возражу. Плевать на характеристики, на все плевать. Лишь бы ребятам, бате, в глаза посмотреть, сказать им «Прости, батя, прости, братва, и спасибо за науку». Повторил про себя, понравилось. Так и надо сказать. Обломали Серегу, выбили дурь из головы. Перед всеми повинюсь за все. Моя у Варьки дочь... Вернусь, признаю. Женюсь, если простит за хамство. Или алименты платить буду. Старикам тоже поклонюсь. Перебесился, скажу, баста. Вместе начинаем жить. Снова на траулер пойду, привыкну как-нибудь. Не повезло ему с морем. 14 лет назад окончил херсонскую мореходку и стал плавать штурманом на рыболовном траулере. Еще когда в учебные плавания ходил, блевал даже в пустяковый шторм. Одолевала морская болезнь. Думал, привыкнет со временем, а не привык. Сначала жалели, подменяли в штормы на вахтах, а потом посоветовали списываться на берег. Жалко было потерянных лет, хорошего рыбацкого заработка, но на чужой пай рта не разевай, пришлось увольняться. И тут встреча в закусочной с Колей Блиновым, бывшим приятелем по мореходке. Он был четвертым штурманом на АБИ и брался свести Серегу с полярным начальством. Свел и переквалифицировался Серега с морского штурмана на сухопутного. Зимовал на Крайнем Севере, потом в Антарктиде. Ходил в походы, а в остальное время был у аэрологов и метеорологов на подхвате. За 13 лет 7,5 отзимовал. Благодарности вагон получил и в заключении высшую награду – должность судомойки. «Кровью блевать буду, вылечусь от морской болезни», – решил Попов. И тут же оставил себе маленькую лазейку. Если не извиняться миром, не уговорят забыть обиду. Не бедным родственникам собирается Серега возвратиться в Мирный. Не посуду мыть на камбузе. На 50-м километре остановил вездеход. Вышел из кабины. Веха чуть видна. За 3 месяца на 2/3 замело. И трещина, что летом темнела, в 5 шагах справа, светлым снежным мостиком покрылась. Капкан замаскированный. Для интереса Ленька Савостиков бросил тогда в нее сломанный палец от трака и услышал только через 30 минут глухой стук. Ухмылка на Ленькином лице будто примерзла. А слева до трещин 10 метров. Здесь коридор более или менее широкий. Только дышать стало труднее. Высота уже 900 с лишним метров. Так что с разминкой усердствовать не стоит. В походе на купол поднимаешься медленно, акклиматизируешься постепенно. А когда сразу взлетаешь на верхотуру, заметно. До 75-го километра подъема почти не будет. Зато последние 25 снова идут к небу. Высота у ворот, припомнил Попов, 1426 метров. Похолодел. Показалось, что мотор чихнул. Кинулся к вездеходу, прислушался. Вроде нормально. Сел за рычаги, двинулся вперед и поклялся, что останавливаться больше не будет. Незачем искушать судьбу. Долго еще прислушивался, не мог унять дрожи в коленках. Случится что с мотором? Верная прописка на острове Буромского. Из Мирного на тракторе за ним не пойдут, а на поезд надежды мало. Раз до сих пор не показали, значит, либо не могут отыскать ворота, либо скверная мыслишка. Ну, поднимусь на сотый, поищу и не найду. А дальше что? Сколько искать? Сутки? Двое? А вдруг заметет? Тогда придется останавливаться и уповать на то, что мотор не заглохнет. Так он тебе и не заглохнет в пургу. Держи карман шире. Тут закон подлости действует. «Устал», — подумал Попов. Вот и лезет в голову всякая ерунда. Глотнул из термоса, закурил. Почувствовал тошноту, выбросил сигарету. Газу, наверное, надышался. А может, высота действует. Ладно, бог не выдаст, свинья не съест. Солнце давным-давно скрылось. Легкий ветерок взметал снег, и вести машину стало трудно. Вторую ночь Попов не спал. Голова налилась свинцом. Сердце билось ощутимыми толчками. И самое неприятное — подкатило и застряло у горла тошнота. тормознул, приоткрыл дверцу, сунул палец в рот, вырвало с болью жестоко. 2 литра кофе выпил, перекурил, а не выпил бы, заснул. Нащупал рукой какую-то ветошь, вытер лицо. В нос ударил резкий запах бензина и отработанного масла. Снова начало тошнить. Плохо, ой, как плохо. Пересилил тошноту, двинулся на первой передаче. Мишку Седова нужно было взять с собой. Наверняка согласился бы Мишка. А вдруг доложил бы Макарову? Один на куполе не воин, плохо одному на куполе. Вездеход резко накренился, послышался скрежет металла, и Попов больно ударился грудью о рычаги. Мгновенно среагировал, заглушил мотор и, весь дрожа от напряжения, осторожно выбрался из кабины. Потому что левая гусеница оторвалась от поверхности снега, понял, что дело швах. Зажег фонарик и увидел упершийся в край трещины бампер. Была бы она пошире сантиметров на 30, проскочил бы в нее, как яблоко. Еще не веря тому, что случилось, Попов осветил колею и убедился в том, что взял вправо. Притупилась реакция. На последних километрах споткнулся. Сон как рукой сняло, в голове просветлело. О том, чтобы попытаться дать задний ход и выбраться из ловушки, не могло быть и речи. Значит, пешим по-танковому, как любил говорить батя. А снег на колее глубокий, почти поверх унтов. Страшно залезать в вездеход, а нужно. Залез, опустил на снег мешок с продуктами, взял ракетницу, рассовал по карманам патроны и начал осторожно протискиваться в левую дверцу. Под правой гусеницей что-то хрустнуло, и Попов, не раздумывая, выбросился из кабины. Вездеход еще больше накренился, наверное, достаточно толчка, чтобы бампер соскользнул со своего ненадежного ледяного упора. «Прощай, лошадка», — горестно подумал Попов. Взвалил на плечи мешок, тяжелый, черт, 2 пуда потянет, и, подсвечивая себе фонариком, двинулся в гору. Через несколько шагов задохнулся, остановился, выбросил из мешка 2 буханки хлеба, перевел дух и пошел дальше. Добрался до вехи номер 196. Погоревал, что самую малость лошадка не дотянула, и долго, 10 минут отдыхал, сидя на мешке. Ноги тонули в снегу, и вытаскивать их стало невмоготу. Одну за другой выкинул остальные 3 буханки, а на верхушку очередной вехи насадил 5 кругов колбасы, чтобы легче найти, если будет такая нужда. Хотел отдохнуть дольше, но почувствовал, что замерзает, и двинулся в путь. К вехе 198 уже не шел, а едва ли не полз, падал, вставал и еле переставлял ноги. Ветерок перехватывал и без того сбитое дыхание. Если бы оставался не один несчастный километр, а 2 или 3, незачем было бы играть в эту проигранную игру. Мешок решил оставить здесь, возле вехи. Только сунул в карман кусок колбасы и несколько пачек шипки. Ветер все усиливался, холод прокрался в рукавицы, пробил заледеневший от пота и слез подшлемник и добрался до самого нутра. Отупевшему мозгу становилось все труднее управлять очугуневшим телом. И Поповым начало овладевать равнодушие. Где-то в глубине сознания теплилась лишь одна мысль. Нужно во что бы то ни стало дойти до ворот, и тогда все будет хорошо. Падая в снег, он теперь подолгу лежал, уже не боясь, что замерзнет. Но та мысль все-таки имела над ним какую-то власть и заставляла вставать и идти. К 200-й вехе он вышел почти что наугад, так как фонарик потерял. Хрипя, прислонился к гурью, упал и, наверное, мгновенно бы уснул, но сильно ударился головой о край бочки и от боли очнулся. Поднялся, открыл воспаленные глаза, прислушался, но ничего не увидел и не услышал. Вспомнил про ракетницу, вытащил ее и заплакал, она выпала из одеревеневшей руки. Начал бить руками по бедрам, пока не почувствовал невыносимую боль в помороженных кистях. И тогда, сжав зубы, поднял ракетницу, сунул в нее патрон и нажал на спуск. Не глядя на рассыпающиеся в небе огни, снова зарядил ракетницу и хотел выстрелить, но палец никак не сгибался. И пришлось снова изо всей силы бить руками по бедрам. Но один удар оказался неудачным, и по чудовищной дикой боли Попов догадался, что, наверное, вывихнул палец. После многих попыток приноровился, зажал меж колен ракетницу, левой здоровой рукой зарядил ее, и изловчился и выстрелил. Потом еще и еще, уже плохо соображая, что и зачем он делает. Расстреляв все ракеты, прислонился к гурью, сел и уставился на вдруг вынырнувшие откуда-то сбоку огни. Помотал головой, натер лицо снегом, все равно огни. «Харьковчанка», — догадался Попов и удивился тому, что она идет одна. «Почему одна? Нужно не забыть спросить, куда делись еще два тягача». К нему бежали люди, и он сидел и силился вспомнить. Что еще хотел у них спросить? Вспомнил. Нужно сказать: «Прости, батя, прости, братва», и еще что-то. Но ничего сказать он уже не мог, и лишь беспомощно пытался раскрыть рот и всхлипывал, когда его подняли и понесли куда-то на руках. И быстро затих и заснул. Так что лучшую звездную минуту своей жизни Сергей Попов проспал. Поезд шел по Антарктиде. 1974 год. Конец книги. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Владимир Сушков.